Глава 6. После этого, в течение нескольких дней, мы специально ездили с Аллаком в те места. Мы чинили, а кое-где и перекладывали каменную изгородь вдоль наших юго-западных пастбищ, ясно давая пастухам по ту сторону границы понять, что в этой изгороди нам знаком каждый камень, и мы сразу заметим, если они хоть один расшатают или вынут. И на третий или четвертый день мы увидели, что к нам по длинному пологому склону холма направляется группа всадников. Они ехали прямиком через те пастбища, что некогда принадлежали роду Корда, а теперь стали собственностью Драманта. Овцы с громким блеянием разбегались в разные стороны, ибо всадники мчались с приличной скоростью, и скорость эта все увеличивалась, ведь участок земли там был почти ровным. День стоял облачный, туманный, и мы насквозь промокли от мелкого дождя, сеявшего с неба, и все перепачкались, таская мокрые грязные камни. «О, клянусь священным камнем! Это же сам старый змей!» – пробормотал Аллак. Но мой отец так на него глянул, что он сразу примолк, а отец, повернувшись к подъехавшим всадникам, сказал громко и спокойно: «Доброго тебе дня, Брантер Огге!» Мы с восторгом смотрели на драманских коней. То были поистине прекрасные животные. Брантер ехал на великолепной медового цвета кобыле, которая, впрочем, выглядела слишком изящной и хрупкой для его массивной фигуры. Огге Драму было лет 60, но он был еще могуч. Грудь как бочка, бычья шея. На нем были черный килт и куртка горца, но и то, и другое из тонкой тканой шерсти, а не из фетра. И на коне уздечка была серебряная. Его голые колени бугрились мускулами. Я в основном видел именно его здоровенные голые ножищи, а лицо лишь мельком, потому что в глаза ему смотреть не решался. Сколько себя помню, я слышал о Брантере Огге только плохое, да и сейчас это стремительное приближение его вооруженного отряда. Огге лишь у самой ограды натянул вожжи, тоже радостных надежд не сулило. «Чинишь ограду, Каспро?» – спросил он густым, но неожиданно добродушным басом. «Хорошее дело. У меня есть несколько человек, отлично владеющих искусством сухой кладки. Я пришлю их тебе, пусть помогут». «Мы сегодня как раз все заканчиваем», – сказал Канак. «Но все равно спасибо за предложение». «А я все-таки их пришлю. У ограды ведь две стороны, верно?» «Что ж, пусть работают», – любезно согласился мой отец, но лицо у него было при этом тверже камня, который он держал в руках. «Один из этих парнишек ведь твой, верно?» – сказал Огге, разглядывая Аллака и меня. Оскорбление было хорошо замаскировано. Он наверняка знал, что сын Канака еще мальчишка, а не 20-летний молодой человек. Ему просто хотелось намекнуть, что он не в силах отличить сына Брантера от простого серва. Во всяком случае, мы трое восприняли это именно так. «Мой», — ответил отец, не называя меня и явно не собираясь меня ему представлять. Он на меня даже не взглянул, и Огге, сменив тему, сказал: «Теперь, когда наши земли граничат друг с другом, я хочу пригласить вас с женой погостить у нас в Драманте. Если я, скажем, подъеду к тебе через денек-другой, ты дома будешь?» «Непременно, и буду очень рад принять тебя». «Хорошо, я заеду». Огге небрежно махнул рукой в великодушном прощании, ударил пятками по бокам кобылу и легким галопом двинулся во главе своей свиты вдоль каменной ограды. «Ой!» – выдохнул Аллак. «Какая очаровательная кобылка! Прямо вся медовая!» Он был помешан на лошадях не меньше моего отца. Оба только и думали, как бы улучшить поголовье нашего жалкого табуна, и строили всякие планы. «Вот бы ее спарить с Бранти! Через годок, глядишь, такой отличный же ребенок мог бы получиться». «А какую цену пришлось бы за это заплатить?» – резко возразил Канак. После этой встречи отец часто бывал очень напряженным и сердитым. Матери он велел быть постоянно готовой к визиту Огге, и она, разумеется, послушалась. А потом они стали ждать. Канак никуда из дома не отлучался, не желая, чтобы Меля принимала Брантера Огге в одиночку. Однако прошло, наверное, с полмесяца, прежде чем он соизволил наконец явиться. Сопровождение у него было все то же, в основном люди из его рода, но никаких женщин. Мой отец в своей бескомпромиссной гордости воспринял это как оскорбление и не спустил его обидчику. «Жаль, что жена с тобой не приехала», — воскликнул он без улыбки. И Огге тут же принялся извиняться и оправдываться, говоря, что его жена страшно занята. Столько забот, ты же понимаешь. И к тому же в последнее время она неважно себя чувствует. «Но в будущем она надеется приветствовать вас в Драманте», — сказал он, поворачиваясь к Меле. «В былые-то времена мы куда чаще ездили в гости к соседям. Одичали мы у себя в горах, совсем позабыли о древних обычаях, а ведь горцы всегда отличались гостеприимством. В городах-то оно, конечно, иначе. Там, говорят, у каждого человека соседей, что ворон нападали». «И там по-разному бывает», — спокойно заметила моя мать. Рядом с его медвежьей тушей она казалась совсем маленькой и хрупкой, но пугливой не выглядела и говорила тихо, как всегда, несмотря на громовые раскаты его голоса, в котором постоянно чувствовалась скрытая угроза. «А это должно быть твой парнишка? Впрочем, я его и в тот раз видел», и он вдруг повернулся ко мне. «Его, верно, Каддарт зовут?» «Орек», — сказала моя мать, поскольку я безмолвствовал, но вежливо поклонился и все же себя заставил. «А ну-ка, Орек, дай на тебя поближе посмотреть», — прогремел у меня над головой его бас. «Небось, опасаешься дара драмов, а?» — обидно он засмеялся. Сердце мое билось уже почти в горле, мешая дышать, но я заставил себя высоко поднять голову и посмотреть прямо в его огромное лицо, нависшее надо мной. Глазки Огге почти скрывались в тяжелых набрякших веках и казались узкими щелками, и взгляд у него был такой же холодный и равнодушный, как у змеи. «Я слыхал, ты уже проявил свой дар?» Змеиные глаза его блеснули, когда он быстро глянул на моего отца. Разумеется, Аллак тогда растрезвонил всем в доме о том, как я убил гадюку, но меня всегда удивляло, как быстро любая молва перелетает в горах с места на место, и ее тут же узнают все, даже те, кто друг другу и слова ни разу в жизни не сказал. «Да, проявил», — ответил ему Канак, глядя при этом на меня, а на Огге. «Значит, слухи, несмотря ни на что, были верными». Огге отчего-то даже обрадовался и заговорил так тепло и горячо, что мне и в голову не пришло, к чему он на самом деле клонит, а ведь на уме у него было дерзкое оскорбление в адрес моей матери. «Истинный дар рода Каспро – вот что сейчас мне хотелось бы видеть. У нас в Драманте из вашего рода есть лишь несколько женщин, они, конечно, отчасти сохраняют этот дар, да только применить его не могут. Может быть, молодой Орек устроит для нас небольшое представление? Ты как, парень, не против?» Бас Огге звучал дружелюбно, но настойчиво. Отказаться было невозможно. Я ничего не сказал, но вежливость требовала хоть какого-то ответа, и я кивнул. «Хорошо. Тогда мы отловим несколько змей к твоему приезду, хорошо? Или, может, ты лучше избавишь наши амбары от крыс и кошек, если тебе это больше по нраву? Я рад услышать, что дар Каспро сохранился несмотря ни на что». Это он сказал все тем же добродушным гулким басом, обращаясь уже к моему отцу. «Дело в том, что есть у меня одна мыслишка насчет моей внучки, дочери младшего сына, и эту мыслишку мы вполне можем обсудить, когда вы прибудете в Драмант». Огге встал и повернулся к моей матери. «Ну вот, теперь ты видела, что я не такое уж чудовище, как тебе, наверное, рассказывали. Надеюсь, ты окажешь нам честь, скажем, в мае, хорошо, когда дороги подсохнут?» «С удовольствием», — сказала Мелли, тоже встала и поклонилась ему, сложив пальцы под подбородком, кончиками друг к другу. «Это жест вежливого уважения у жителей Нижних земель, хотя у нас он совершенно не принят». Огге так и уставился на нее, как если бы этот жест вдруг сделал Мелли видимой для него. До того он почти и не смотрел ни на кого из нас. Она стояла с выражением почтения и отчужденности на лице, очень красивая и гордая, и красота ее была совершенно не похожа на красоту наших женщин. Она была такая тоненькая, легкая, быстрая, живая. Я видел, как меняется громадная физиономия Огге от наплыва самых невероятных чувств. Я мог лишь догадываться об их происхождении. Они были порождены удивлением, завистью, неутоленным голодом и ненавистью. Потом Огге окликнул своих людей, которые с удовольствием угощались за столом, накрытым для гостей моей матерью, и, вскочив на коней, они тут же поехали прочь. А Мелле, посмотрев на остатки пиршества, сказала: «Что ж, они неплохо поели. И в ее голосе чувствовалась гордость хозяйки и одновременно некоторое разочарование, потому что на столе не осталось ничего из тех лакомств, которые она с такой заботой и усердием готовила, рассчитывая побаловать ими и нас. «Точно вороны нападали!» — сухо процитировал Канак. И Эмеля со смехом заметила. «Да уж, он явно не дипломат. Вряд ли кто-нибудь знает, кто на самом деле. Интересно, зачем он приезжал?» «Похоже, его интересовал Орек. Отец глянул на меня. Мне явно полагалось теперь уйти, но я точно врос в пол, во что бы то ни стало, желая послушать». «Возможно», — сказал он, явно стараясь перевести разговор на другую тему, чтобы я все-таки ушел и не мог услышать, что он еще скажет матери. Но мать мое присутствие совершенно не смущало. «Неужели он всерьез говорил о помолвке?» — спросила она. «Та девочка как раз подходящего возраста, но Ореку еще нет и 14. Она чуть младше, я думаю, ей лет 12-13, зато мать у нее из рода Каспро. И что? Неужели только поэтому двое детей должны отныне считаться женихом и невестой? А что тут такого? Это ведь всего лишь первичная договоренность, помолвка. До свадьбы нужно подождать еще несколько лет». «Но они ведь совсем дети, какие тут могут быть предварительные договоренности?» «Лучше все-таки решать подобные вещи раз и навсегда. От брака в наших краях зависит слишком многое». «Даже слышать об этом не желаю», — помотала она головой. Она говорила тихо и отнюдь не высокомерно, однако возражала отцу крайне редко. Возможно, именно это и вынудило его, и без того пребывавшего в страшном напряжении, перейти ту границу, которую он в ином случае никогда переходить бы не стал. «Я не знаю, что задумал Драм, но если он предлагает помолвку, то предложение это весьма великодушное, и нам следует отнестись к нему со всем вниманием. Другой девушки, действительно принадлежащей к роду Каспро, нет во всем западном крае». Канак посмотрел на меня, и я невольно вспомнил, что именно таким задумчивым оценивающим взглядом он смотрит на жеребчиков и молодых кобыл, решая, какой у той или иной пары получится потомство. Потом он отвернулся и сказал: «Мне только совершенно непонятно, с какой стати он вдруг решил предлагать это нам. Возможно, он надеется на некую компенсацию». Мелли молча смотрел на него. «Нет, все это надо было срочно обдумать. Неужели Огге хочет как-то оправдаться перед отцом за то, что он когда-то увел у него из-под носа всех трех невест, способных сохранить чистоту рода Каспро, и заставил его отправиться искать себе жену в Нижних землях, где он в отчаянии и женился на такой, которая вообще по нашим меркам была без роду, без племени? Моя мать покраснела, такой красной я ее никогда не видел. Ее смуглая кожа потемнела, как зимнее небо в час заката». «Ты что же, ожидал компенсации?» — осторожно спросила она. Но Канак, оказалось, ничто не трогало. Он оставался неколебимым, как скала. «Это было бы справедливо», — сказал он. «И тогда у нас нашлись бы средства на починку каменных изгородей на границе наших владений. Даридан была тогда еще совсем не старой, не слишком старой, во всяком случае. Она же смогла родить Себу-Драбу дочь. Мы обязательно должны подумать над его предложением, если он его повторит, конечно. Драм очень опасный враг, но он может быть и неплохим другом. И если уж он предлагает мне дружбу, я должен ее принять. Да и для Орека такая возможность самая лучшая, на что я мог надеяться». Мелли молчала. Она уже высказала свои соображения, и больше ей добавить было нечего. Если практика подобных помолвок между детьми и была ей внове и казалась отвратительной, то принцип договоренности родителей о браке для своих детей, как и использование брака в качестве финансового и социального залога, были ей хорошо знакомы. А вот в вопросах отношений между хозяевами здешних владений, а также в сложностях, связанных с чистотой родословной, она совершенно не разбиралась и вынуждена была полагаться на опыт и знания моего отца. Но у меня имелись собственные соображения на сей счет, и я, чувствуя, что мать скорее на моей стороне, решился высказаться. «Но если вы помолвите меня с этой девушкой из Драманта, то как же Грай?» «А что Грай?» — спросил Канак, притворяясь, будто ничего не понимает, хотя получалось это у него очень плохо. «Мы с Грай тоже хотели бы заключить помолвку». «Ты еще слишком мал, чтобы что-то решать», — взорвалась моя мать, и тут же поняла, что зашла слишком далеко. Отец некоторое время стоял молча, потом заговорил, осторожно, медленно, тяжело роняя слова и после каждого предложения делая паузу. Мы с Тернаком говорили об этом. Грай из великого рода, и фамильный дар очень силен в ней. Мать хочет помолвить Грай с Сандреном Барре из Кардеманта, чтобы сохранить чистоту их дара. Впрочем, ничего еще не решено. Но эта девушка из Драманта действительно принадлежит к нашему роду, Орек. И для меня это очень важно, да и для тебя тоже. И для всех жителей Каспроманта. Такой возможностью пренебрегать нельзя. Драм – наш ближайший сосед, а родство – это наилучший способ наладить дружеские отношения. «Но с Родмантом-то мы всегда дружили», – возразил я уверенно. «И я отнюдь не склонен недооценивать эту дружбу». Отец задумчиво смотрел на разоренный стол и явно испытывал неуверенность, несмотря на все свои решительные заявления. «Впрочем, пока что тут не о чем говорить. Драм, возможно, ничего подобного более и не станет нам предлагать. Он ведь всегда одновременно пользуется и кнутом, и пряником, а после ушата горячей воды может опрокинуть на тебя и ушат холодный. Вот поедем к ним в мае и постараемся разузнать, что имелось в виду. Вполне возможно, я его неправильно понял. Он, конечно, человек грубый и невоспитанный, но, как мне показалось, настроен вполне дружелюбно», – осторожно заметила Мелли. Грубый и невоспитанный, в ее устах эти слова носили самый негативный смысл. Она применяла их ко всем. В данном случае это означало, что Огге Драм ей, безусловно, не понравился. Но она чувствует себя неуверенно, ибо подобное безосновательное недоверие ей, в общем-то, совсем не свойственно. Видя в каждом человеке прежде всего доброжелательность, даже если ее там и не было в помине, она зачастую сама как бы создавала ее. И люди относились к ней с открытой душой, даже самые противные, вечно обиженные фермеры разговаривали с нею сердечно, а скупые на слова старухи из сервов поверяли ей свои горести и печали, точно сестре. Я не мог дождаться, когда наконец увижусь с Грай и расскажу ей о визите Драма. Все это время меня держали дома, пока Огге наконец не осуществил свою прихоть. Обычно-то я был волен идти куда хочу, как только выполню всю порученную мне работу. В общем, на следующий день я сказал матери, что поеду верхом в Родмант. Она так посмотрела на меня своими ясными глазами, что я покраснел, но вслух она ничего мне не сказала. И я пошел к отцу спросить, можно ли мне взять рыжего жеребчика. В этот раз, разговаривая с Канаком, я отчего-то испытывал непривычную уверенность. Во-первых, он видел, как я продемонстрировал наш фамильный дар. И, во-вторых, слышал мои смелые речи после визита Огге и заявления о возможной помолвке с его внучкой. И меня совсем не удивило, когда он разрешил мне взять рыжего Бранти и даже не напомнил, чтобы я держал его подальше от коров и быков, а потом не забыл выгулять как следует. А ведь он непременно напомнил бы мне это еще совсем недавно. Но тогда я был мальчишкой 13 лет, а теперь стал вполне взрослым 14-летним мужчиной.